Глава 10. Импровизация. Жилище некроманта Аарама Нарана. «Изгнать!» Сухой властный голос некроманта разрывает тишину, и 8 его учеников скидывают руки, бормоча заклинания под нос. Или начинают тыкать в нежить своими посохами, а то и вовсе бросаться камнями и стульями, что под руку попадется. И 8 низкоуровневых скелетов, стоящих напротив, бросаются на утек, с протяжным воплем пропадают, начинают мелко трястись или и вовсе никак не реагируют на неуклюжие потуги будущих магов смерти. «Уничтожить!» Повинуясь движению руки наставника, скелеты или оставшиеся от них костяки пропадают, и тут же появляются новые цели — призраки, которые становятся мишенями для учеников. Это задание уже сложнее, потому что призванная колдуном нежить выше уровнем и неуязвима для физических атак, что сразу отражается на результатах. Всего 4 из 8 учеников худо-бедно справляются с новым заданием некроманта. «Подчинить!» Исчезают останки призраков, и им на смену приходят неуклюже ковыляющие зомби. Они вытягивают руки вперед, и из гниющих глоток вырывается хриплое «Мозги! Эх, если бы!» Печально вздыхает Аарам Нарана, наблюдая за попытками учеников взять контроль над живыми мертвецами. «Мусор! Жалкий, никчемный мусор!» Наконец ему надоедает вся эта возня. Он ударяет посохом в каменный пол тренировочной комнаты, и мертвецы оседают грудами бесформенной плоти, которые начинают медленно растворяться, превращаясь в лужицы протоплазмы. «Никчемный, тупой, ленивый, медлительный, трусливый!» Некромант переходит от ученика к ученику, указывая пальцем на тех, кто вызвал его недовольство. И они один за другим падают замертво, схватившись за сердце. С бездрями Аарам не церемонится. Наконец, выставив оценки, он сухо приказывает 3 оставшимся на ногах ученикам. «Приберитесь здесь!» Руфус, некромант-человек 25 уровня, начинает неуклюже сгребать останки бывших соратников лопатой. Не обычной, а особым инструментом некроманта, зачарованным на вскрытие могил, изгнание нежити и повышенный дроп ценных ресурсов при выкапывании растений в ночное время. Наблюдая за этим, наставник недовольно кривится и переводит взгляд на следующего ученика. Темный эльф Кадавериани. Он поливает останки черно-фиолетовым пламенем, вытекающим из его ладони. Бывший маг огня, а ныне молодой некромант, один из самых перспективных учеников мессира Нарано. И 3-й, самый необычный, странный и слабый ученик. Слабый по уровню, всего 17-й, но не по способностям. Бывший заклинатель, он довольно необычно и творчески решает любые задачи. Мало что умеет, зато использует свои навыки весьма эффективно. И еще этот его меч, с помощью которого гоблин играючи разобрался с призраками. «Шнега, что ты делаешь?» Рявкнула Аарам, пытаясь понять, что удумал его ученик на этот раз. «Зомби поднять хочу, пускай он дохлое мясо таскает». «И как успехи?» «Не встает, плохой мертвяк, непослушный». «Тупой ты кретин с пиявками вместо мозга. Зомби не встает, потому что у него ног нет». Несмотря на кажущуюся ярость, наставник по достоинству оценил решение гоблина. Он единственный, кто поступил так, как сделал бы настоящий некромант. Переложил свои проблемы со здоровой головы на мертвую, лишь бы не пачкаться и не напрягаться лишний раз самому. Тяжело вздохнув, Шныга начал размахивать руками, совершая странные пассы в воздухе, словно дирижируя. И, подчиняясь этим жестам, мертвые тела начали сползаться в кучу. Точнее, их сгребала едва заметная полупрозрачная рука призрака, которую призвал ученик некроманта. «Оставь», — приказал ему Аарам. «Пусть эти 2 занимаются уборкой, а мы с тобой пройдемся». Мессир за годы своей жизни имел дело с 100 учеников. Были среди них и бессмертные, и обычные жители Фанмира, и то, как действовал ушастый коротышка, заметно выделяло его среди прочих местных. И еще этот его меч. «Шныга, когда ты впервые пришел ко мне, ты состоял в каком-то клане?» «Да, моя господина. Дети Корвина, могучий клан бессмертных». «Это они научили тебя магии?» «Да». «Они подарили тебе меч?» «Да». «И украшения?» «Умные блестяшки? Да, очень могучие и добрые бессмертные. Шибко-шибко Шныгу любят». «Ясно». Теперь он понял, как, но не понимал, зачем гости из иного мира так поступили с туповатым гоблином, который к тому же изначально и вовсе был воином, а не магом. Впрочем, результат их действий оказался весьма любопытным и достаточно интересным, чтобы попытаться его повторить. «Ты знаешь, куда мы идем?» «Вперед идем», — тут же отозвался гоблин. «А теперь направо». Прокомментировал он изменения их маршрута. «Тупица!» Беззлобно вздохнула Аарам. «Где? Шнега побьет его, если господина прикажет!» Наконец они дошли до места. Это была доска объявлений, один из способов найти себе новых работников, телохранителей или слуг, или новых учеников, что и собирался проделать некромант, компенсируя неизбежные потери. Это проще и дешевле, чем возиться с никчемными бездарями. Он активировал меню доски, выбрал раздел «Вакансии» и активировал пункт «Создать объявление». Его интересовал раздел требований к наемникам. Обычно он действовал по одной схеме, используя проверенный временем шаблон, но теперь решил отойти от него и задать условия, не свойственные потенциальному ученику мага. Класс воин. Раса эльф, человек, гном. Аарам поколебался и добавил в список еще два варианта – гоблина и орка, а после недолгих раздумий убрал из списка эльфа и человека. Обычно он делал приоритетным параметр интеллект, от него зависела сила и скорость заклинаний. Волю, которая повышала сопротивляемость магии и внушению, а также запасы маны. И ловкость, чтобы будущий некромант мог заниматься алхимией и травничеством, обращался с посохом и кинжалом, ну или убежать от излишне непослушного мертвяка. Теперь же некромант выставил все критерии по минимуму. Воинский класс давал прибавку к силе, а выбранные расы — к выносливости или ловкости, что позволило компенсировать штраф от заниженных колдуном параметров. Зато требования к интеллекту он поднял до максимума. Посмотрел на сомнительный результат, затем на Шныгу, который в данный момент пытался своим посохом сбить порхающую вокруг него бабочку, вздохнул и нажал кнопку подтверждения. «Чего уставился?» — заметил он взгляд гоблина, который с неподдельным интересом изучал только что созданное объявление. «Шныга умеет читать! Шныга умный!» «Идем!» — скомандовал Аарам. «Домой?» «Не твоего ума дело!» Мрачная фигура некроманта двинулась прочь от доски объявлений, без особых усилий раздвигая толпу одним лишь взглядом, полным презрительного высокомерия и брезгливости. Его уровень заметно превышал уровень локации города, в котором обосновался мессир Аарам, и мало кто из местных жителей или даже гостей рискнул бы связаться с мастером смерти. «Побольше умных блестяшек», — пробормотал он себе под нос, едва заметно ухмыляясь. «Для Шныги?» — отозвался семенящий следом гоблин. «Что?» «Господина хочет купить умные блестяшки для Шныги? Бывшая господина Шардон часто дарил Шныге умные блестяшки». «Не твоего ума дело!» Раздраженно огрызнулся колдун. Привычка проговаривать свои мысли вслух его бесила. Что он только не пытался с ней делать, но ничего не помогало. Ни зелье, ни заклинания, ни упражнения самоконтроля. А все потому, что таким его придумали и создали. Злобным, раздражительным и асоциальным типом, который за многие годы одиночества привык разговаривать вслух, общаясь со своими куклами-мертвецами. Несколько предложений в игровой биографии и всего одна функция в коде. Функция мысли вслух. Инициализация. По таймеру. 10 минут. Если случайное число в диапазоне от 1 до 100 меньше или равно 8, то выполнить. Выделить субъект активного мыслительного алгоритма. Результирующее временное. О чем думаю? Интерпретировать переменную «о чем думаю» в понятную форму. Результирующий массив «мои мысли». Описать массив «мои мысли» в текстовом виде, используя базовый набор понятий. Результирующая строка «сейчас спою». Озвучить строку «сейчас спою». Параметры озвучки в полголоса, задумчиво, воздух. Конец блока. Именно эти несколько строк вынуждают Аарама раз в 10 минут с вероятностью 8% проговаривать вслух свои мысли вопреки всем желаниям некроманта. Наконец, они добрались до аукциона, где мессир настроил несколько запросов, скупая самые дешевые кольца и амулеты на прибавку к параметру интеллект и к навыкам некромантии. Затем он то же самое проделал и с базовой экипировкой. Таким образом, случайный нелепый эксперимент, когда-то задуманный и воплощенный военным искусственным интеллектом, получил свое развитие. Замок Скант. Темница. «Пожениться?» — удивилась Мари. «Да». «Ты уверен?» «Я уже делал это». «Вот как? И где же твоя жена? Или даже жены? Сколько, говоришь, их у тебя было?» «У меня нет, и никогда не было жены». «Ничего не понимаю. Ты же сам только что сказал, что уже женился раньше». «Нет, я сказал, что уже делал это. Изменял персональный сценарий персонажа, занимая его место в текущем сюжете». «Я просто глупенькая баронесса с симпатичной мордашкой и хорошей фигуркой. Для меня все это слишком сложно. Но если ты так уверен, то я согласна стать твоей женой». Вы получаете задание «Женитьба на вдове де Скандаль». Этап 1. Убить Питера де Скандаль, мужа Мари. Награда 3000 опыта, плюс 100 к репутации с баронессой. Военный скин не солгал, он действительно уже дважды коренным образом менял образ жизни неигровых персонажей, смещая их и вынуждая перейти на другую ветку персонального сценария, предусмотренного разработчиками. Первым был староста Заграб, глава заповедника Кхара. Пока суровый орк пребывал в вынужденном состоянии покойника, тогда еще трактирщик Шардон победил в выборах и занял временно пустующий пост старосты, а вернувшийся Заграб стал офицером городской стражи. Вторым оказался атаман Кривой, чье место занял Шардон, а сам одноглазый разбойник вернулся уже в качестве его подчиненного, да еще и слегка помолодевший и с обоими глазами. Логично было предположить, что, став после смерти Петра де Скандаля мужем безутешной вдовы, Шардон займет его место и вынудит бывшего барона перейти на запасные рельсы сценария или, в крайнем случае, уйти в оппозицию. И только что полученное задание подтвердило правоту рассуждений Искина. Создатели этого странного мира предусмотрели подобное развитие событий и даже создали для него линейку квестов. «И как мы это сделаем?» С явным воодушевлением поинтересовалась баронесса. «Поженимся?» «Прикончи моего почти бывшего муженька, пупсик». «Принеси то, о чем я тебя попросил». «Ногу жабы, ногу курицы». Наморщив свой очаровательный носик, начала задумчиво перечислять Мари, убедительно играя роль дурочки. Ничего не говоря, Шардон потратил 100 очков влияния и создал для нее персональный контракт, в котором были перечислены нужные компоненты. Награды он установил кружевной лифчик на плюс 4 к харизме, найденный ловкачом в одном из тайников. «Жди, милый, я мигом!» Баронесса уже скрылась за пределами видимости, когда пленник окликнул ее. «Уважаемая Мари де Скандаль!» «Можешь называть меня просто моя сладкая малышка», кокетливо улыбнулась вернувшаяся девушка. «Ты можешь взять факел и осветить вон ту стену?» — попросил Шардон. «Для тебя все что угодно, мой будущий муж». Она выполнила просьбу заключенного. «А теперь выпусти меня отсюда». «Я же сказала, что мне никто не доверит ключ от твоей камеры». «Так вон же, он висит прямо на стене. Просто возьми его и открой дверь». «На какой еще стене?» «Прямо перед тобой. Нет, чуть правее. Выше. Видишь?» «Ой, точно, теперь вижу. Ключ от камеры номер 6». «Милый, да это же твоя камера!» Мари попыталась взять висящий на крючке ключ, но ее пальцы лишь бессильно сжали воздух, пройдя сквозь предмет. «Не получится. Кажется, это потому, что у меня нет нужного задания». «Задание?» Шардон открыл журнал квестов. Вообще, он делал это исключительно редко и всегда с конкретной целью, когда искал нужный ему квест, поэтому он автоматически использовал поисковый алгоритм, фильтрующий содержимое журнала и выводящий только список искомых заданий. Но сейчас он не знал, что именно ищет, и поэтому отобразил полный список, в котором оказалось 24 полученных им в разное время квеста, 8 штук, которые он мог взять в любой момент, как хозяин замка, и еще 17 заданий, доступных для выдачи игрокам или неписям. Среди активных квестов и обнаружился нужный – сбежать из темницы барона де Скандаля. Увы, но он не мог им поделиться с баронессой, даже взяв ее в группу. «Ты можешь раздобыть мне отмычки или длинный железный прут?» «Попробую», – с сомнением отозвалась девушка. «Но обещать не могу». «Хорошо, тогда поспеши на кухню. Возможно, обойдемся и без них». Девушка снова убежала, а Шардон начал перебирать свои запасы. После интенсивной прокачки алхимии у него всегда были в запасе не только классические зелья, но и неудачные результаты экспериментов. Взять, к примеру, ядовитое зелье. В обычном виде оно применялось для того, чтобы накладывать временный эффект отравления на оружие. Причем смачивать ядом можно было не только клинки мечей, ножи или наконечники стрел, но и топоры, и даже дубинки, просто эффект оказывался слабее. Его также можно было выпить и получить дот отравления, например, чтобы покончить с собой или для прокачки сопротивляемости ядом. У воровского класса были умения, которые использовали склянки ядовитого зелья при активации, например, для установки ядовитых ловушек или для комбинирования ядов, чтобы превратить их в новый и более смертоносный. Было также летучее ядовитое зелье. Его можно использовать в качестве метательного снаряда, создающее ядовитое облако, которое наносит массовый урон и накладывает эффект отравления на всех, кто в него попадает. Шардону уже удалось получить несколько побочных продуктов. Зелье Митридата, одновременно накладывающее и дот отравления, и эффект защиты от ядов. Нестабильное ядовитое зелье, которое тоже создает ядовитое облако, но только вокруг того, кто его же и использует. Метать такие склянки нельзя и даже опасно. И, наконец, нужное скину отравляющее зелье, которое можно подмешивать в еду и напитки. 6 пузырьков, которые барон начал смешивать друг с другом, чтобы повысить их концентрацию, а значит и силу. К возвращению баронессы в распоряжении Шардона оказалось 2 пузырька отравляющего зелья повышенной концентрации. с бонусом 1,3 к наносимому урону ядом и 2 склянки с обычным отравляющим зельем. «Вот, я все достала, что ты просил. Теперь ты мне расскажешь про свой план?» Взяв у Мари принесенные ею блюда, непись их просто все отравил. Это был самый простой и эффективный способ избавиться от конкурента, который он подсмотрел в многочисленных исторических статьях и хрониках, что хранились в его базах данных. Отравление входило в число самых популярных методов устранения неугодных политиков, наряду с выстрелом из снайперской винтовки, очернением репутации и психологической ломкой. Винтовки у него под рукой не было. Черный пиар и постепенное сведение с ума были слишком долгими и не гарантировали результат, так что оставался старый добрый яд. Затем Шардон достал артефактную куриную ножку, выбрал в меню пункт «Удалить вкус» и убрал из памяти предмет «Вкус хрустящей куриной ножки» в кляре. Затем с помощью пункта «Добавить новый вкус» выбрал полученную им хрустящую куриную ножку в кляре «Отравлено» и сохранил ее свойства в артефакт. Таким же образом он последовательно заменил все блюда, что хранились в предмете, на их ядовитые аналоги и передал куриную ножку назад баронессе. «Вот, спрячь остальные, а эту подложи своему мужу, когда он будет очень голоден. Достаточно голоден, чтобы не слишком присматриваться к тому, что ест». «А ты, я смотрю, очень коварный и изобретательный», — пробормотала Мари. «Не хотела бы я стать твоим врагом». «Сделаешь?» «Разумеется, любимый. Выполню все в точности. Мне уже не терпится примерить белое свадебное платье». И она снова ушла, а Шардон занялся своим освобождением. Среди прочего хлама у него нашлась тонкая и достаточно длинная веревка. Но ни крюка, ни даже гнутого или прямого гвоздя не завалялось. Так что от затеи смастерить что-то на манер кошки ему пришлось отказаться. Или нет? Непись достал из инвентаря полено, из которого торчало 2 колеса и тонкий длинный нос. Аэродинамические свойства говорящего артефакта оставляли желать лучшего, равно как и хватательные. Но от него этого и не требовалось. Достаточно хотя бы сбить ключ на пол, а там Шардон уже придумает, как до него добраться. Увы, но попытка привязать веревку к полену провалилась. Попытка создания нового предмета. Неудача. Вы не можете комбинировать эти предметы. Возможная причина – отсутствие рецепта, необходимых ресурсов или умений. Тогда Шардон просто взял полено в руку, просунул ее сквозь прутья решетки, размахнулся и бросил, пытаясь попасть по висящему напротив его камеру ключу. Вы не можете использовать этот предмет в качестве метательного оружия. Необходим навык «Метательное оружие» не менее 30 уровня, или умение «Метание хлама» 10 уровня, или умение «Метание топоров и дубин» 20 уровня. Тем не менее, говорящее полено пролетело, разделявшее камеру и стену 3 метра, и ударилось о камень. «Ай, чего ты бросаешься?» Отозвалось оно стандартной фразой. «Хочу сбить ключ». «Тогда нужно бросаться левее». «Спасибо, катись назад». Артефакт перевернулся, вставая на приделанные к нему колеса, и вернулся к хозяину. Тот просунул руку в щель под дверью, предназначенную для тарелок с едой, подобрал полено и снова повторил бросок, игнорируя сообщение системы, и на этот раз целясь чуть левее. «Опять промазал!» – прокомментировала полено. «Теперь выше бери!» «Спасибо, учту». «Мне возвращаться?» «Да». Так они развлекались еще добрых полчаса. Шардон бросал говорящим артефактом в стену, пытаясь попасть по ключу, а тот давал барону советы, как и куда нужно его швырять. За этим занятием непися и застигло системное сообщение. Барон Питер де Скандель погиб. Задание «Убить Питера де Скандель, мужа Мари» выполнено. Этап 2. Найти белое свадебное платье. Этап 3. Найти золотое обручальное кольцо. Этап 4. Найти букет невесты. Этап 5. Найти священника для проведения свадебной церемонии. Внимание! Задание будет провалено, если объявится законный супруг Мари де Скандель. Времени осталось 23 часа 59 минут.